И к этой коалиции мечтала, но пока боялась присоединиться, жалкая Пруссия с ее жалким монархом. И тогда я сказал своим маршалам: «Ну что ж, если эти господа не хотят, чтобы я был в Лондоне, то я буду в Вене». Император глядит на меня, засыпающего над листом бумаги. Мои попытки не дать голове упасть тщетны. Он смеется и объявляет: «На сегодня хватит», и диктует на прощание дальнейший план, точнее, историю своей империи до конца. 805 год — Аустерлиц, 806 — Рейнский союз, Жозеф — король Неаполя, Луи — Голландии, 807 — битвы при Эйлау и Фридланде, мир в Тильзите, Жером — король Вестфалии, 808 — Мюрат, король Неаполя, Жозеф, Испании, 809 битва при Ваграме, изгнание папы из Ватикана, 810 развод с Жозефиной и обручение с Марией Луизой, 811 рождение римского короля, 812 поход в Россию, 813 война в Европе, битвы под Дрезденом и Лейпцигом, 814-й — сдача Парижа, отречение и отъезд на Эльбу, 815-й — возвращение с Эльбы, прибытие в Париж и Ватерлоо. И все это произошло с одним человеком. «Идите спать». Итак, меня ждала война с тремя главными державами Европы. Англия не оставила мне иного выхода. Зато в случае победы должна была возникнуть новая Европа, поверженная мной. И эту Европу я поведу против острова. И тогда мне больше не нужен будет этот лагерь, пожирающий деньги и солдат. Я попросту объявлю Англию несуществующей. Ей будет отказано от континента. Не только английские товары, не только их газеты и журналы, но и сами англичане не будут иметь права появляться в Европе под страхом немедленного ареста. С покоренного материка без всяких битв я задушу ненавистный остров. Это должно было стать невиданной в истории битвой суши и моря. Я назвал это континентальной блокадой. Но пока это были мечты. Сначала нужно было победить возникшую коалицию. Австрийская армия уже шла на запад, русские войска спешно двигались на соединение с австрийцами. Они разумно полагали, что я не скоро появлюсь перед ними. Ну, конечно же, они подсчитали, сколько времени потребуется, чтобы свернуть огромный булонский лагерь, создававшийся 2 года, построить в боевой порядок 200 000 солдат и провести их через пол Европы, и они исходили из своих сроков. Мои, как всегда, были совсем другие. В это время в Булоне я окончательно создал новое невиданное доселе устройство армии. Я разбил войска на 7 корпусов во главе с моими знаменитыми маршалами. Каждый корпус я превратил, по сути дела, в самостоятельную небольшую армию со своими артиллерией и кавалерией, главными ударными силами современного боя. Но основную массу пушек и конницы я соединил в особые части. Они не входили в корпуса и подчинялись только мне. Главой моей кавалерии стал храбрейший из храбрых. Жаль, что глупейший из глупых — Мюрат. Артиллерией командовал я сам. Мне подчинялась и императорская гвардия. Это были полки пеших и конных егерей, гренадеров, эскадроны жандармов, полк мамелюков, итальянский полк, где служили французы, бывшие со мной еще в итальянском походе. Многих из моей гвардии я знал по именам, знал их судьбы и даже их детей. Да и сами они были для меня как мои дети. Я придумал для них величественную форму. Высокие мохнатые шапки, синие мундиры, малиновые и красные кокарды, перевязи, золотые кирасы. Когда я сидел у палатки, разрабатывая план сражения, гвардейцы образовывали сплошное каре, защищая меня от ядер и шальной пули. Окруженный восторженными взглядами, в которых была одна преданность, я обдумывал битву, где предстояло погибнуть стольким из них. Все эти корпуса могли теперь сами постоять за себя и принять сражение совершенно самостоятельно. Это позволяло им стремительно передвигаться, совершенно не загромождая, как прежде, дорогу друг другу. Сходились они вместе только накануне главной битвы. Запишите. Мы шли раздельно, но сражались вместе. Внезапность и стремительность. Запомните, можно терять людей, но не время. И теперь моя армия, как призрак, являлась перед противником, вырастая прямо на глазах. Причем главный резерв, как летучий голландец, страшно и неожиданно возникал перед врагом в последний решающий миг боя.